девочка-то и не было. Был ли реализм в точном смысле этого слова? Потому что как только текст русской литературы достигает того уровня, который мы с вами называем классическим, так у нас тут же возникает невозможность ограничиться мотивировками земными. Невозможность, да? Какой бы это ни был автор, будь то Гончаров, Толстой, Достоевский, неважно, вплоть до Чехова, не выходит, не получается. Вот эта мотивированность, определенная исчерпанность человека в классической русской литературе земной реальностью. Тогда о каком реализме, как о мировоззрении победившем мы можем говорить, я не знаю. Другое дело, что можно попытаться найти принципиальное отличие вот этого самого пресловутого реализма, у нас с вами другого слова нет. Да, нет другого слова. От того, что, чем определяется литературный процесс, скажем, до Онегина, или чуть с большими оговорками, до «Горя от ума». Вот что появляется такого в этих текстах, этих авторов, что принципиально отличает персонажа, героя, человека в мире искусства, в мире литературы, точнее, от мотивировки его в романтическом, да, ну, так сказать, до вот этого периода, этапе развития русской литературы. Да, я о западной литературе не говорю, ничего мне не понимаю, не знаю. Вот, значит, теперь давайте дальше. Ну, понятно, что Борис Годунов, это очень быстро. Если вас интересует то, что называется анализом текста и подробностей каких-то, я вас отсылаю к статье Александра Анатольевича Карпова. Да, он очень внимательно, так сказать, с огромным количеством цитат, вот исследовал то разрушение нормы трагической, которая существовала, трагедии как жанра, существовала в допушкинское время, и это его статья в анализе драматического произведения, может быть, вы знаете этот сборник, который кафедра делала, если я не вру, в конце 88 году. Да, значит, а теперь у нас с вами очень большая проблема, которую мы тут же и начинаем, это Онегин. Да, проблема великая, это точно. Тут, да, очень большая проблема. Значит, ну давайте начнем с какой-то истории создания, да, с самых каких-то общих таких вещей. Еще работал над Онегином с 23 по 30 год. В 31 году он дописал письмо Онегина к Татьяне. В 33 году текст вышел отдельным изданием. За годы его работы над ним, над Онегином, читатели знакомились с этим произведением отдельно, по главам. Как тогда говорили, Онегин выходил отдельными песнями. Именно поэтому вот с первой песней Онегина успели познакомиться декабристы, категорически ее отвергнуть. Глобальный пушкинский текст. Начало развития русского классического романа, безусловно, это так, вот отправная точка. При этом бог знает какой текст, роман в стихах, поэтическая форма, все непонятно, традиция, которая не продолжена, у нас один роман в стихах и больше не существует. Текст абсолютно парадоксальный, с моей точки зрения, абсолютно. Значит, с чего мы с вами начнем? Говоря об этом произведении, мы начнем с определения романа Бахтиным. Михаил Михайлович Бахтин когда-то говорил: роман по своему жанровому заданию стремится уподобиться живой жизни. По своему жанровому заданию стремится уподобиться живой жизни. Роман как жанр преследует цель безусловности восприятия читателя. Понимаете, безусловности. Значит, когда наивные девочки говорят, что они никогда бы не изменили Андрею, а всю жизнь бы его ждали, а Анатолия бы даже не посмотрели, то это не потому, что они так наивны, а потому, что Толстой добился той установки, которой следует роман. Да, роман должен заставить читателя поверить в подлинность той истории, которую он рассказывает. Это некая реально происшедшая история про живых людей, да, о которой нам стало известно. Каким образом, неважно. У Толстого уже этой мотивировки не существует. Вот эта безусловность романа как жанра, которая предполагает стирание, вот эту иллюзию, да? Иллюзию стирания реальности и вымысла художественного. И Пушкин очень многое делает для того, чтобы мы с вами, как читатели, поверили в то, что история его героя Онегина – это история реального человека, знакомого автора, которая ему, автору, стала известна. Значит, автор прежде всего имеет здесь какой статус? Рассказчика, верно? Он рассказчик. Он знает ровно столько, сколько может знать человек о другом человеке, не более того. Вот прежде всего нам нужно с вами в этом тексте выделить то, что делает Евгения Онегина романом в точном смысле этого слова. И первое, с чего мы с вами начнем. Значит, Пушкин, представляя своего героя, говорит: Онегин, добрый мой приятель, родился на Брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали мой читатель. Там некогда бывал я, но вреден север для меня. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, во-первых, на это: Онегин, добрый мой приятель, да, вот это то, о чем мы с вами только что сказали. Во-вторых, на этот намек на реальную биографию Пушкина. Значит, соответственно, что роман живет и всегда жил в таких двух ипостасях для круга узкого, друзей, знакомых, приятелей, очень хорошо осведомленных о жизни автора, да, такой элитарный круг, круг любителей Онегина, в котором нас ввел Лотман благодаря своему комментарию бесконечному, о чем шутит исследователь, что он написал энциклопедию русской жизни про энциклопедию русской жизни. Да, так что, так сказать, прочтя Лотмана, а если еще у вас есть время и интерес, соотнеся его с набоковским комментарием, вы войдете в этот элитарный круг, круг читателей Онегина. Но тем не менее, это существует тогда, Лотман еще не родился, в начале 19 века, да, и вот эти отсылки к ближайшему кругу пушкинскому совершенно очевидны в тексте. Значит, соответственно, что читатель, которому говорят: это мой приятель, а меня-то вы знаете еще как, вот, например, меня на юг сослали, да, потому что на севере мне, значит, правительство не понравилось, как я тут существую, вреден он, видимо, да? Ясно, что здесь возникает вот эта игра с читателем. И у читателя нет никакой возможности другой, как представить себе Онегина как живого героя. Как живого человека, извините. Как живого человека. Ну, Пушкин живой человек, живой человек. На север, на юг его ссылали, а вот его приятель, да? Все понятно. Значит, это первое, как бы, и очень важное. Вот этот статус персонажа в этом романе. Он имеет статус, и Пушкин нам об этом прямо говорит, некоего живого человека, приятеля автора. Дальше. Пушкин говорит в своем письме к Вяземскому: время в моем романе расчислено по календарю. Значит, то условное время, в котором существовало событие в романтическом тексте. Какое время произошли события демона? В каком году это случилось? Бессмысленный вопрос, да? На фоне вечности жизни демона некий элемент выделен романтическим текстом событийного времени, но он абсолютно не привязан к истории как таковой, да? Он весь легендарен, он весь вне исторического процесса существует. Какое время тянется событийный ряд поэмы? Да Бог его душу знает. Бог его душит. Даже это мы с вами вычислить не можем. Значит, Пушкин очень хорошо понимает, он это очень хорошо чувствует, еще нет ни формалистов, ни структуралистов, но тем не менее, вот эти координаты текста, время и пространство, которые определяют структуру самого текста, они задают отношение к этому тексту читателя, безусловно. Время в моем романе расчислено по календарю. Давайте расчислять вслед за Пушкиным. Значит, первая глава Онегина была предпослана его вступлением. В первой главе было предпослано его вступление, авторское вступление, в которой Пушкин говорит о том, что время действия романа – это конец, зима 1819 года. Конец, зима 1819 года. Значит, вот это та последняя зима, которую Онегин провел в Петербурге. Не доверять автору у нас нет никакой возможности. Давайте дальше. Значит, кончается эта зима, в это же время выясняется, что у Онегина умирает, еще и умирает, да, но тяжело болен дядя, он бросает Петербург и отправляется в деревню. Там он знакомится с Ленским, а через Ленского с Татьяной и с вообще семьей Ларина. Она пишет ему письмо, и они объясняются. Какое время года? Время их объяснения.